Я хуета! Это дно, ебучее дно! И я в рот я ебал! Сука, блядь, погнали! Раз-два пошла хуйня, это я ебучесть пруд. В каждый новый симулятор нас, блядь, снова погружают. Ты купил игру, а хуй там весь контент порезан мной. За каждый чих отдельный прайс, блядь, будто ты овца. Ты думал, купил тачку, не, блядь, колеса и мотор. Тебе за дополнительные гроши, сука, отдадут. Игра обертка для DLC, для доната, для зайти. Чтоб ты оставил бабло, тут ты провалил нахуй. Вот этот нос, смотри-ка, вышел новый FIFA, блять, и все меняют, сука, соски, как хотят, им плевать на стариков. Сервера ебучий дырявый таз лагает каждый шаг, но за сундук с хуйней ты отдаешь, блять, последний взад. Сюрприз механика, это просто ебаная рулетка. Лох, ты ключи купила, разблоки работ, вбивать не смог. Они давно уже не геймдев, а контора по шмоту, где каждая бровь для Сима это новый, блять, позор. В это дно, дно, дно. Я ебучий говно. Твой кошелек их шабля, главное звено. Вроде ебал вас, уробрый ваш ультимейт тим. Вы сосете кровь и знаете, как жертвы ебучий вы до снова. Да вы просто ебучая контора паразит, вам на игроков плевать. Вы убиваете, блять, студии, чтоб дальше деньги гнать. Battlefront, Battlefield, все в блатах из кахали, ваш девиз.